Он метался из стороны в сторону, искал место, но когда в начале 1886 года рекламное агентство предложило ему обещанную раньше должность инспектора, он, поколебавшись, отказался. Чего же он хотел? Может, он сознавал это еще довольно смутно, но все-таки он чувствовал, что не хочет упустить добычу ради тени. А тень — это роль служащего. Это рабство, время, потерянное для настоящего дела, живописи. Его устраивала только такая работа, которая приносила бы ему деньги, много денег. Почему бы нет? Но при этом не отвлекала его от живописи. По сути, всякая служебная лямка была ему отвратительна. То, чего он ждал, на что надеялся, хотя не говорил этого и, наверное, даже не сознавал, было выгодное дело, которое помогло бы ему быстро разбогатеть и все идеально упростило бы. То есть он мечтал о чуде, которое изменило бы реальность по образу и подобию его грез. В первые месяцы 1886 года все мысли Гогена были заняты одним — выставкой, которую задумали импрессионисты. Подготавливалась она медленно и не без конфликтов, потому что согласие между художниками стало более хрупким, чем когда бы то ни было. После бесконечных бурных дискуссий выставка, наконец, открылась и продолжалась с 15 мая по 15 июня на улице Лафит, на втором этаже того самого здания «Maison Doré», которое так хорошо знал маклер Гоген, больше 11 лет подряд поднимавшийся по его лестнице к Бертену или Галишону. Гоген представил на выставку не меньше 19 полотен. Но не они привлекали внимание зрителей. Со дня вернисажа публику, шумную и насмешливую, притягивали всего несколько картин, выполненных в одной и той же технике. Среди них в особенности выделялась своими гигантскими размерами работа Жоржа Сёра «Воскресная прогулка в Гран-Джат». Сёра Жорж, 1859-1891, французский художник, глава неоимпрессионизма. Влияние неоимпрессионизма испытали многие художники. Синьяк, Камиль, Люсьен Писаро, Ван Гог, Максимилиан Люс, отчасти Гоген. Бывшему ученику Академии художеств Жоржу Сёра исполнилось 26 лет. Это был мужчина громадного роста, сухой, с молодцеватой выправкой, ярый поклонник науки. Наделенный аналитическим умом, он избегал какой бы то ни было фантазии в живописи, как не терпел ее в своем внешнем облике. Дега прозвал его нотариусом и настойчиво разрабатывал то, что он назвал своим методом. Применяя к импрессионизму некоторые законы спектра, сформулированные физиками Шеврейлем во Франции, Рудом в Америке и Гельмгольцем в Германии, он разлагал свет на самом холсте, накладывая краски точечно, мелкими пятнышками чистого цвета. Шеврейль Эжен, 1786-1889, французский ученый-химик, много времени посвятил изучению законов красочных сочетаний, так как возглавлял производство гобеленов, в которых оттенки цвета складываются из многих различно окрашенных нитей. Рут Огден, американский профессор-физик, его книга «Научная теория цветов» была переведена на французский язык в 1881 году. Обращаясь к художникам, он призывал их использовать научные открытия в искусстве. Гельмгольц, Герман, 1834-1894, немецкий ученый, автор ряда работ по физиологии зрения. Отныне краски должны были смешиваться не на палитре художника, а в глазу зрителя. На выставке, открывшейся на улице Лафит, Сюра был не единственным представителем дивизионизма. Рядом с Гранд-Жат висели работы друга Сюра Синьяка, старшего сына Писсаро, Люсьена и самого Писсаро, который пылко увлекся научным импрессионизмом.